820. Когда притяжение огней напрягается, то все космические энергии созвучат. Потому каждый принцип действует устремленным магнитом. Только космический огонь разлит во всем сущем. Потому каждая космическая волна напрягает человеческое сознание. В этом законе лежит вся сила созидания. Все земные и космические огни могут отвечать одному закону. Не бывало, чтобы космическая волна не касалась духа человека, но лишь устремленный к эволюции дух может познать все единство космоса. Потому эти познающие духи являются главными двигателями космического творчества. Так ключ познания творит лучшую ступень. Потому наши носители огней утверждают лучшую эпоху. Так невидимое влечет видимое в высшую сферу, так мы насыщаем жизнь новыми исканиями, так мы создаем явление эволюции.